Глава 6. Следующие несколько дней сессии у нас проходили без приключений, разве что Маккорн отказался пить кларенсовы зелья, сославшись на то, что от них никакого толку, только продукт переводить. Зато он выкопал из своего саквояжа механический звонок, выставил на нем нужное время, и через каждые 10 минут пронзительная трель этой жестянки вышвыривала нас обоих из процесса похлеще пощечины. И ведь ни магический фон в испытательном зале, ни, собственно, творимая мной некротика эту жуткую штукенцию с толку не сбивали. «Моя собственная разработка», — похвалился Маккорн, один из моих первых проектов по соединению магии природы с техномагией. «Там такой барьер, что никакое магическое поле не просочится». «А у вас есть еще какие-то проекты в этой области?» Я с интересом покрутила в пальцах звонок, который выглядел как примитивная жестяная статуэтка лягушки с большими, похожими на уши глазами. Маккорн помедлил. «Вообще, да». Кажется, мой вопрос его озадачил. Я отвлеклась от звонка и задумалась. Он полагал, что я должна его знать? Откуда бы? Одну его статью я читала, но она была теоретическая, а практика его ко мне отношения не имеет. Я не занимаюсь ни природной магией, ни техно. «Подождите, живые дирижабли!» — пробормотала я. Маккорн криво улыбнулся. «Ну да, это мое самое известное изобретение. Мне потребовалось сесть. Живые дирижабли — это же... Нет, сама я не видела, меня бы к ним близко не подпустили. Но для других магов и обычных людей это изобретение, изменившее мир. Они там как-то подсаживают живой разум в механизм, после чего дирижаблю не нужны пилоты, эта штука сама справляется с погодными условиями, сама настраивается на курс, поддерживает приятный климат в салоне и даже может немного колдовать. Собственно, живому дирижаблю не нужен вот этот здоровенный воздушный шар, наполненный газом. Он летает на магии, производимой своей живой составляющей. Я никогда не задумывалась, кто и как эти штуки изобрел. Но если бы задумалась, то решила бы, что техномаги и природники работали над разными частями отдельно, хотя теперь мне стало очевидно, что так бы ничего не вышло. А вот у человека, который одновременно природник и техномаг, то есть я у себя в подвале каждый день пыталась угробить изобретателя с мировым именем, почему Кларенс мне не сказал, кто он такой? Знал же наверняка, зараза. «Магистрина», — Маккорн нахмурился, — «вас что-то расстроило? Заранее, значит, нельзя было предупредить, что в случае вашей смерти за мной будет охотиться вообще весь мир?» Взгляд Маккорна замерз. «Не будет. Я больше не занимаюсь дирижаблями. Их успешно производят на фабриках без моего участия. Я ничего не должен ни заказчикам, ни своему университету. Имею право заниматься, чем захочу. И простите, что не представился со всеми фанфарами», — добавил он едко. «Не думал, что в мире так много природников-техномагов, чтобы было легко перепутать. Бывают такие картинки, на которые, если посмотришь с одной стороны, видишь девушку, а с другой — усатого господина. Вот у меня с Маккорном так. Вроде природник-природник, а в этот момент картинка перевернулась, и я снова увидела некроманта, как при нашем первом знакомстве. Пришлось потрясти головой, чтобы отогнать морок. Но это уязвленное самолюбие, такая типично некроманская черта. Нормальный природник даже не заметил бы, что его кто-то не узнал. А и заметив, смутился. «Это вы, простите», — в тон ему процедила я, «что не слежу за областями магии, которые меня никоим образом не касаются». Маккорн фыркнул. «Ну, конечно, и до дирижаблей вам дела нет. Как летать, так вы, небось, первая». Я обомлела. Фитилек на пороге моего личного порохового склада заолел. И все это не взлетело на воздух только потому, что странности Маккорна начисто сбивали меня с толку. «Я не могу летать на вашем дирижабле», — выдавила я прописную истину. «Некромантам запрещено». Тут уже Маккорн осекся. «То есть как?» «Так, они живые. Все боятся, что мы их убьем или как-то попортим. Нам под страхом уголовной ответственности запрещено даже приближаться к живым дирижаблям на расстояние ворожбы». Маккорн уставился на меня. «Что за бред? С чего вам их портить? Они созданы при помощи природной магии, но сами конструкты владеют магией воздуха, а не жизни, и некромантия их не побеспокоит, а убить их при желании может даже обычный человек, если проберется в управляющий отсек». «Объясните это тем, кто законы пишет», — пожала плечами я. Маккорн все еще ловил ртом мух, но у меня не было настроения дожидаться, что еще он придумает мне сказать. Поэтому я заявила, что меня ждут дела, и оставила его наедине с несправедливостью мира. За последующие несколько дней я была вынуждена признать, что Маккорн делал успехи во время наших сессий. Теперь я брала не более 5 нитей, но выплетала из них разные узоры, а Маккорн претерпелся настолько, что стал носить с собой блокнот и записывать свои наблюдения. Он действительно придумал нечто вроде алфавита для фиксации того эффекта, который оказывала на него некромантия. По вечерам, когда он полностью оправлялся от воздействия, мы садились и сличали его записи с моими собственными представлениями о том, что я там наворожила. В магии, в принципе, почти невозможно создать одно и то же плетение дважды. Это как снежинки. Можно разложить их на группы похожих, но точных копий не сыщешь. Если цель ворожбы проста и типична для этого вида магии, плетение раз от раза будет меняться едва заметно. Но чем сложнее замысел мага, тем больше плетения будут различаться. В большинстве случаев на повторяемость результата это не влияет. Это как идти по канату. Какая разница, сколько раз ты заваливался вправо, а сколько влево, если в итоге дошел? Однако у плетений есть свойства, такие как ритм, амплитуда, узор, глубина и так далее. Некоторые из них очевидны любому новичку. А до других додумываются только истинные сомелье. К тому же в каждом виде магии эти свойства свои. Насколько я поняла, идея Маккорна заключалась в том, что в магии жизни и смерти плетения как бы зеркальны друг другу. И если так, то лакуны в знаниях магов об одной из этих стихий можно было бы заполнить, если отразить плетение из второй, зеркальной ей. Это бы стало способом быстро открыть целые новые разделы обеих магий. Однако природники и некроманты говорят о своей магии настолько разным языком, что соотнести конкретные свойства плетения только по описанию совершенно невозможно. Вот потому этот странный человек и решил принести себя в жертву науке и попытаться выявить свойства некромантии через свои болевые ощущения, а затем в отзеркаленном виде воссоздать их в магии природы. И надо сказать, у него даже кое-что получалось. «Смотрите», — Маккорн тыкал пальцем в свои закорючки, привлекая мое внимание. «Сегодняшний второй номер, 3 ряда с 3 узлами в каждом, правильно?» Я кивнула. «Узлы синий, красный и пустой», — продолжил он. Я скривилась. В моей терминологии они были железный, горячий и еще один горячий, но обратный, причем первый и третий утопленные, а петли между ними 8% яркости. Мы уже выяснили, что природники вообще не измеряют яркость петель. Для них это качественная величина, а не количественная. То есть в их понимании петли могут быть белыми или черными, без промежуточных значений. Понимаете проблему, да? «Ну, допустим», — покивал Маккорн, когда я ему все это изложила. «А теперь дайте угадаю. Это плетение что-то к чему-то привязывает, так?» «Отвязывает», — поправила я. «Призрак от места явления». «Шикарно!» — Маккорн хлопнул в ладоши и уставился на меня горящими глазами. «Значит, симметрия двойная. Ровно такого плетения в магии природы нет. Но если провязать наоборот, пустой, красный, потом синий, то будет заклинание, прикрепляющее душу к телу, понимаете?» И я начала понимать. «Моя фамилия будет стоять рядом с вашей на любой статье, которую вы опубликуете на эту тему», тоном нетерпящим возражений произнесла я. «Иначе мы расстаемся сегодня». Маккорн закатил глаза. «Естественно, будет. За кого вы меня принимаете?» «За некроманта, который по недоразумению владеет магией природы», — фыркнула я. Маккорн замер, как кот, которого застали в кладовке. «Вы...» — выдавил он. «То есть вы правда так обо мне думаете?» Я пожала плечами. вы так себя ведете?» Маккорн как-то странно покачнулся в мою сторону, потом пробормотал извинения, вскочил и исчез за дверью. Только каблуки по лестнице простучали. Я пожала плечами и принялась раскладывать рабочие записи в аккуратные папочки, а папочки — в аккуратные стопочки. В одном Маккорн все-таки был явным природником. Он разводил вокруг себя невыносимый для меня бедлам. Мы просуществовали таким образом под одной крышей недели две, когда к моим воротам явился посланник с вызовом. Помещика, живущего чуть дальше по тракту, замучил грим. Я сразу сунула формуляры из конверта Кларенсу. Вызов некроманта положено оформлять определенным образом, и Кларенс гораздо лучше меня знает, как именно, да еще и следит за изменениями в бланках и требованиях. Когда я занималась этим сама, бесконечные противоречивые указания, обновляющиеся хотя бы раз в год, повергали меня в такую пучину тревоги, что я вообще пряталась от вызовов, если они были не от госструктур. Потому что если уж я не могла разобраться, занимаясь этим постоянно, что взять с частного лица, единственный раз в жизни обратившегося к некроманту? Однако мы обязаны по закону принимать все вызовы, которые доведены до нашего сведения, и уклонение чревато штрафами, а то и лишением лицензии. Поэтому нервов мне эти бумаженцы потрепали знатно. К счастью, Кларенс ориентируется в бюрократии, как будто он маг, и это его стихия. И с тех пор, как он стал работать на меня, я забыла о бессонных ночах. «А что вы можете сделать с гримом?» — удивился Маккорн, который как раз вышел на веранду, когда посыльный озвучил суть вызова. Вопрос был не праздный. Грим — это знамение, предвещающее смерть того, кто его видел. Несмотря на связь со смертью, к некромантии он отношения не имеет. Разбираться с гримами должны провидцы, которые могут понять, какая именно опасность грозит жертве и как ее избежать, если вообще возможно. «Ничего. А думаете, кому-то есть до того дело?» — хмыкнула я. «Вызов оформлен по всем правилам, так что я обязана провести расследование». Маккорн поморгал. «Что же, если я вас вызову по вопросу потерянного пенсне, вы тоже должны расследование провести?» Я развела руками, мол, «добро пожаловать в мою жизнь». К счастью, ценник на услуги некромантов таков, что даже пенсне из чистого золота не окупится. И если мое расследование покажет, что это не мой профиль, то государство, Кверенту, ничего не возместит. Не говоря уже о том, что мало кому вообще хочется пускать на порог некроманта. Маккорн растерялся. «Ваши услуги так дороги. То есть я хочу сказать, я знаю, что некроманты обычно неплохо получают, но я думала, они на государственном жаловании». Я покосилась на него с подозрением. «Это где же он в академических кругах видел некроманта на жаловании?» «На жаловании мракоборцы», — Маккорн кивнул. «Но ведь мракоборцы — некроманты». Я чуть не задохнулась от возмущения. «Мракоборцы заканчивают годичные курсы, и потом для повышения в звании по полгода пару раз. Я магистр, вы меня с кем сравнили?» Маккорн попятился, подняв руки, и я тут же одернула себя. Нельзя же на природника орать, хоть он даже такой странный. Мало ли, в каком месте у него стихия взыграет. «Так вы вызов примете?» — опасливо поинтересовался посланник, обращаясь к Кларенсу. «Умный, понимает, что разозленного некроманта лучше не трогать». «Да», — сказал тот, — «возвращайтесь, мы скоро приедем». «А вы не можете ему сказать?» — понизив голос, спросил Маккорн, — «что это не ваш профиль. Человек же деньги платит. Он может не знать, что с гримами не к вам». Я вздохнула. Как настоящий некромант, я должна была бы ответить. А зачем мне его просвещать? Я прокачусь туда-обратно и заработаю на содержание имения на несколько месяцев вперед. А к Веренту по делам. Лучше разбираться надо, а не разбрасываться вызовами. Но что-то в лице Маккорна заставило меня ответить правду. Скорее всего, это не грим. «Модус операнди не тот. А если не грим, то, вероятно, призрак или умертвие». «О!» — Маккорн пожевал нижнюю губу и пошел следом за мной, наблюдая, как я достаю из шкафа чемоданчик с выездными инструментами и проверяю, все ли в наличии. Я чувствовала затылком его взгляд и только усилием воли оставалась к нему спиной. Не люблю, когда сзади кто-то рассматривает, так и хочется туда проклятием залупить. «А что за модус операнди?» — наконец не выдержал Маккорн. «Он кого-то покусал», — ответила я, припоминая, что там было в бумажке. «Ран не осталось, но покусанные странно себя чувствуют», — сказала и сразу поняла, что зря. Следующую реплику Маккорна я знала заранее, безо всякого праведческого дара. «Я поеду с вами. Этих людей надо очистить, а то и исцелить». Я вздохнула. «Будь он нормальным природником, я бы просто рявкнула «нельзя». И он бы послушался. Но Маккорн даже не спросил разрешения. Он просто поставил меня перед фактом. И что-то мне подсказывало, я от него так просто не отделаюсь. Маккорн не был нормальным природником. И в отличие от большинства сельских олухов, он знал свое дело. Возможно, его участие будет мне даже на руку. «Гонораром делиться не буду», — сказала я, чтобы хоть номинально не выйти из образа серьезного некроманта. Маккорн, зараза, посмеялся. В бричке по-прежнему помещались только двое, а Маккорнова кобыла по-прежнему отказывалась топать рядом с моими призрачными, так что ему пришлось ехать за нами на некотором расстоянии. Маккорн успел так претерпеться к моей некротике, что мог бы сидеть в той самой бричке, но вот предложение оседлать мертвую лошадь вгоняло его в краску. И я предпочла не выяснять подробности ощущений, которые породил бы его тантрический транс в этом случае. Поэтому к тому моменту, как Маккорн подъехал к воротам поместья, мы уже вовсю ругались с управляющим. Ну, как ругались? «Вы оформили вызов», — меланхолично говорил Кларенс, помахивая бумагами. «Вызов подразумевает личное посещение, это написано в формуляре». Я стояла поодаль и грызла сосновую иголку, делая вид, что меня все это не касается. «Но грима видели за пределами поместья», — настаивал управляющий, сухощавый неприметный господин среднего роста с глянцево навощенными волосами. «Почему некромант не может отработать вызов в том месте?» «Один раз за пределами», — согласился Кларенс, «и два в пределах, и все на ваших землях. А те, кто видел, проживают в поместье, и их нам нужно будет допросить. Вы их за ворота для этого вывезете». «Допросить?» — взвился управляющий. «Это уважаемые люди». «Вы хотите отменить вызов?» — спросил Кларенс, и в его голосе я услышала надежду, хотя управляющий вряд ли заметил. «Да с какой стати? Мы вызвали вашего некроманта. Работайте!» Маккорн спешился, слушая разговор с озадаченным видом, потом подошел ко мне. «Это нормально?» — спросил он негромко. «Совершенно», — вздохнула я. «Им нужен некромант, но как-нибудь без некроманта». «А в чем проблема?» Маккорн развернул руку ладонью вверх. «Что именно им не нравится в некромантах?» «Моя грязная аура запачкает их прекрасный дом, и он начнет притягивать несчастье», — пояснила я. «Что за бред?» Маккорн уставился на меня, вытянув шею вперед. Я только пожала плечами и повернула ладони в сторону управляющего, мол, «сам иди, послушай». Маккорн внимательно меня изучил, словно ждал, что я сейчас сознаюсь в розыгрыше. Потом похлопал себя по груди и бокам и достал из внутреннего кармана сюртука какую-то бумажку. Одернул сюртук, а потом преобразился. Я даже не поняла, что именно он сделал, просто вдруг его осанка, из расслабленной и ровной, стала немного сутулой, как бывает у людей, которые стесняются своего высокого роста. Одну штанину Маккорн задрал, а другую ногу, и из-под нее теперь выглядывал желтый шелковый носок. Одновременно спокойное серьезное лицо природника расплылось в придурковатой улыбке. Он пощупал руками щеки, словно проверяя, что маска сидит как надо, взъерошил себе волосы, обернулся и пошел к управляющему прыгающей походкой. Я внезапно узнала этот шаг. Маккорн так ходил в столице, а в моем имении бросил эту повадку. «Добрый вечер», — воскликнул Маккорн тоном блаженного. «А это у вас грима видели, да?» «Да», — растерялся управляющий. «Ой, какой кошмар!» — всплеснул руками Маккорн и тут же словно впервые заметил, что держит в руке ту самую бумажку. «Ах, да, я маг жизни, вот у меня рекомендательное письмо есть. Вам же надо дурную ауру почистить, да? Вот меня прислали». Управляющий взял бумажку, потертую и засаленную, и развернул. По мере чтения брови у него поползли вверх. «Магистр лорд Фремантль?» «Да», — широко улыбнулся Маккорн с видом воспитателя, который хвалит трехлетку за правильный ответ. «Это...» — управляющий помедлил. «Уж не отцом ли вам приходится, герцог Фремантль?» «Да, именно», — Маккорн поднял указательный палец, словно управляющий нащупал разгадку вселенской тайны. «И вы к нам?» — все еще не верил управляющий. «Ага, меня прислали, вот». Маккорн сделал невнятный жест в мою сторону. «Обеспечить». «Кто прислал?» — резонно спросил управляющий. «Гонца ко мне отправлял, скорее всего, он сам, и никакие власти он не оповещал об этом». «Ну...» — Маккорн еще покрутил рукой в воздухе, то ли рисуя невидимый портрет, то ли собираясь с мыслями. «Не помню. Ну, кто всегда?» Кларенсу пришлось отвернуться и прикрыть лицо рукой, а я больно прикусила губу. Только у природника может выгореть такое. Управляющий провел рукой по своим полированным волосам, словно там что-то могло растрепаться под такой-то глазурью. «И вы гарантируете безопасность?» — неуверенно уточнил управляющий. «Конечно», — заверил Маккорн с видом абсолютно неосведомленного идиота. Управляющий еще посверлил его взглядом, словно пытался прямо сквозь лоб разглядеть профпригодность. Потом глубоко вздохнул и пригласил нас всех войти, пообещав, что за лошадьми пришлет мальчишку. Я потребовала оставить бричку снаружи. Моим лошадкам и за воротами ничего не будет, а живым зверям рядом с ними станет нехорошо. Дорожка к дому вела через сад, извиваясь и петляя. Сразу видно, люди тут жили неспешные. Зато пока мы шли, я оттеснила Маккорна за спину Кларенса и шепотом поинтересовалась. «При чем тут герцог Фремантль?» Счастливо тупое выражение на лице Маккорна на мгновение померкло, уступив место обычной хмурости. «Я же говорил вам, что я бастард», — прошептал он. «Герцог Фремантль — мой кровный отец». Я поджала губы. «Это-то я помнила. Точнее, имен он тогда не называл. Но герцогов в стране вообще не так много, а природников из них и того меньше. Конечно, дар мог и по материнской линии перейти, но такая дурацкая фамилия может быть только у природника. То ли дело Маккорн». «Это понятно», — прошипела я. «А что будет, если он узнает, что вы его именем тут прикрываетесь?» Губы Маккорна на мгновение сложились в смакующее «О». «Напьется на радостях», — ответил он. «Не переживайте, магистрина, кроме моей гордости никто не пострадает». Я хотела еще объяснений, но тут управляющий обернулся, и Маккорн резко наклеил обратно свою блаженную улыбку, а я приотстала, чтобы не казалось, словно я его пытаюсь с дорожки выжать. Обычно некроманты с природниками так близко друг друга не подпускают. «Подождите на крыльце», — велел нам управляющий. «Мне необходимо оповестить его благородие, помещика Фенни, о вашем визите». Я отвернулась, чтобы он не видел, как я закатываю глаза. Гонец до нас доехал после обеда, а теперь дело шло к закату. И если его благородие и дальше собирался так телиться, раньше полуночи мне на охоту за тварью не выйти. А она к тому времени могла и еще кого-нибудь покусать. «Я прошу свидетелей», — предложил Кларенс, подумавший о том же. «А ты иди осматривай поместье». Я подумала, но кивнула. Кларенсу отвечают гораздо охотнее, чем мне, и мы часто так делаем. Благо, он может мне передавать все, что услышит. Вот только как они тут с Маккорном уживутся? С того дня они больше не цапались, по крайней мере, при мне. Припертый к стенке Кларенс сказал, что не упомянул, чем Маккорн знаменит, потому что на юридическую сторону проблемы это не имело влияния. А зная я, с кем имею дело, больше бы доверяла мнению Маккорна, чего Кларенсу хотелось избежать. Во всяком случае, поначалу. Потом, скорее всего, он просто берег мои нервы, но в этом он не признался. Как бы там ни было, оба вели себя цивильно, хотя мне и казалось, что они избегают друг друга. Но мой дом большой, там это нетрудно, А вот тут, впрочем, вариантов у меня особо не было. Помещик Фенни оказался крупным грузным мужчиной в переходном возрасте между мужиком и стариком. К нам он вышел в бархатном сюртуке и плотно намотанном шейном платке, отчего его красное лицо и не менее красная лысина уже покрылись потом, который он нервно вытирал шелковым платком. Меня он обошел по широкой дуге, едва завидев, и разговаривал только с Кларенсом и Маккорном, словно меня вообще не было в комнате. Я еле дотерпела до того момента, когда можно было отправиться на осмотр территории. Загадочные все-таки люди. Ведь знает же, что я могу щелчком пальцев сравнять с землей все его поместье со всеми обитателями. Так чего нарывается? Мне, конечно, придется несладко, если я так поступлю, но он этого уже не увидит. Пока Кларенс со мной не связался, я не знала, где искать. Но всегда можно начать с проверки основ. Стоит ли вокруг дома защитный контур? Надежно ли закреплен? Нет ли лазеек? Поплутав немного по садовым дорожкам в густых предзакатных тенях, я обнаружила, что контур тут проложен строго вдоль каменной стены, окружающей дом, и пошла рядышком, ведя рукой по неровной кладке. Надо отдать должное помещику, охранные чары были свежие и профессионально наложенные. То ли сознательный, то ли врагов нажил серьезных, но пользовался он явно не услугами сельских знахарей. Скорее, из столицы привез мага, земли или воздуха. У стихийников охранные чары получались неотличимые, без специальной экспертизы. Итак, проникнуть сквозь этот контур самостоятельно никакая нечисть бы не смогла. Грим — другое дело. Он не нечисть, а знамение. Ему чары нипочем. Я остановилась и прислушалась к своим ощущениям. Мне показалось, что я уловила в окружающем пространстве слабый след некротики. Гримы ее не источают. Если след остался от твари, которую видели хозяева, то она что-то мертвое. Но как знать? Тут, может быть, и труп прикопан где-то, место довольно, и к хозяевам это может не иметь никакого отношения. Фенни — помещик, а не наследный дворянин, и он хозяйничает на этой земле не так давно. Таким образом, возникает вопрос. Что-то напало именно на него, или он просто вляпался во что-то, что осталось от прежних владельцев? Наконец, в моем сознании забрезжил зов Кларенса. Телепатия неизбежно возникает между зомби и его создателем, и от нее невозможно никак избавиться. Это одна из причин, почему зомби не очень-то популярны. Экранироваться от зомби, ноющего тебе прямо в мозг, можно только уехав на приличное расстояние. Новички, которые не сообразили запереть зомби подальше от своего дома, от этого нытья могут и с ума сойти. Более опытные маги выбирают на роль зомби таких людей, которые вряд ли будут ныть, либо дрессируют их, чтобы не смели. Однако и между собой зомби одного создателя тоже способны переговариваться. И хорошо, если они просто сплетничают, а то ведь могут и сговориться о чем-нибудь нехорошем. В своих зомби, я уверена, вредить мне они не будут. Единственная проблема у меня с Банни. Она была моим первым опытом, и не все прошло гладко. Поэтому говорить вслух она не может. А от ее телепатических сообщений у меня начинается такая мигрень, что потом весь день только лежать. К счастью, Кларенс переносит общение с Банни спокойно. Поэтому с его появлением она стала передавать мне сообщения через него. Так вот. В мое сознание открылся коридор, и в нем я видела и слышала все, что видел и слышал Кларенс. Смотреть вокруг и наблюдать за происходящим в ментальном коридоре одновременно было тяжеловато. Все равно, что читать книгу на ходу. Но я просто шла по ровной траве вдоль ровной стены, поэтому решила, что ничего страшного не случится, если я отвлекусь на зов Кларенса. Так близко от моего имения не могло водиться ничего действительно опасного, я бы знала. «Итак, давайте уточним», — говорил Кларенс, переводя взгляд с хозяина поместья на свой блокнот и обратно. Он старался помедленнее шевелить глазами, но даже так меня немного укачивало. «Вы были первым, кому явился грим, так? Можете его описать?» «Здоровенная псина», — пожал плечами помещик и снова вытер лицо. До меня долетело впечатление Кларенса, что Фенни хорохорится, и порядком перетрусил при встрече с потусторонним, да и теперь не очень-то хочет о ней вспоминать. «Стелёнка черная, и над ней вроде как дым клубится». «А вы ее днем видели?» — вклинился Маккорн голосом, полным детского любопытства. «Нет, ночью. Вышел в сад воздухом подышать», — пояснил Фенни. «Черный пес в темноте», — пробормотал Кларенс, делая пометку в блокноте. «Я знаю, что я видел», — взвился помещик. «Луна была, а эта тварь, она чернее ночи, как дыра какая-то, понимаете, провал, и дым над ней черный такой же». Я кивнула, невольно передавая Кларенсу свое одобрение. Это и правда было похоже на Гримма. В этот момент моя рука почувствовала слабину в контуре, и я ненадолго отвлеклась, чтобы выявить причину. Камень с символом-якорем стоял как-то странно. Я чувствовала линию контура, и она была непрерывна, но в этом месте странно изгибалась. Присмотревшись и ощупав стену, я поняла, что камень перевернут, то есть он стоит на своем месте, но вверх ногами, и оттого проходящий через него контур искажается, создавая небольшой зазор. Ого, хитро! Если бы камень просто вынули или стерли с него символ, весь контур бы разомкнулся, и это было бы заметно кому угодно с самым жалким магическим даром. А тут вон чего придумали. Уж это точно не Гримм сделал. Пока я над этим размышляла, я отвлеклась от ментального коридора, и когда закончила вставлять камень на место правильной стороной, Кларенс уже допрашивал жену помещика. «Я не знаю, почему Гуилома он не тронул, а меня укусил», — жаловалась она, надувая напомаженные губки. Мадам Фенни на вид приходилась мне ровесницей, но густой макияж одновременно молодил ее и старил. «Было больно», — сочувственно охнул Маккорн. «Я не какая-то капризуля», — задрала носик дама. «Так холодом обдала немного». «Хм, холодом, значит, не умертвие и не оборотень. От тех бы одним холодом не отделались. Я, правда, не слышала, чтобы гриммы кусали людей. Пройти сквозь человека — это да. Но так и призраки могут. И, кстати, холод призракам тоже присущ». «Позвольте, я проведу обряд очищения», — предложил Маккорн. Я споткнулась и чуть не полетела носом в землю. Отодвинув на второй план происходящее в гостиной, я огляделась. От заката на горизонте осталась узкая красная полоска. Вокруг меня уже совсем стемнело. Похоже, я обошла дом и теперь оказалась на задворках, где кочки никто не равнял. И в отличие от той ночи, когда Фенни видел своего Гримма, луна даже края не показывала. Настала пора задействовать ночное зрение. Полезная вещь, но по сравнению с обычным зрением при свете сильно проигрывает. Неподвижные объекты различить очень трудно, а магические плетения не видны вообще, даже если сам их плетешь. «Кларенс!» — внезапно прошептал Маккорн так шумно, что у меня аж волоски на загривке дыбом встали, как будто он мне прямо в ухо дыхнул. То, что я снял с нее в порядке очищения, было проклятием. Она не просто коснулась какой-то твари, это нарочное колдовство. Ого! А вот это уже интересно. Призраки проклятий не накладывают, даже мстительные духи. Вообще животина таким не занимается. Конечно, Маккорн мог ошибиться и принять за проклятие какую-нибудь метку смерти или... Да нет, не мог. Маг его уровня так не ошибается. Значит, это не естественное существо, а то и вовсе иллюзия, прикрывающая проклятый артефакт или самого проклинателя. Сосредоточившись снова на ментальном коридоре, я увидела, что мужчины остались в гостиной одни. Кларенс записал слова природника в блокноте. Я послала ему вопрос для Маккорна, на что именно было нацелено проклятие. «Если бы я его не снял», — ответил Маккорн, «мадам Фенни бы погибла в результате несчастного случая в ближайшее полнолуние». «Ого, а вот это уже не шуточки. Это вам не прыщ на филейной части или там иллюзия неприятного запаха. Чем обычно знать друг друга проклинает?» «Послушайте», — продолжил Маккорн, «может быть, нам стоит пойти разыскать Маргариту? Мне кажется, ей надо знать о том, что я обнаружил». «Я ей передал», — ответил Кларенс. «А», — осекся Маккорн, «у вас есть с ней связь?» Кларенс кивнул, не опуская взгляда. «Помнит, что меня укачивает. Ты ж мой зайка заботливый. «Ой, опять во мне мама заговорила. Когда ж избавлюсь-то?» Она уже поняла, с чем имеет дело. Я послала Кларенсу свои умозаключения, и он пересказал их Маккорну. «И вы не думаете, что нам стоит ее подстраховать?» продолжил гнуть свою линию Маккорн. «Что, если она наткнется на того самого проклинателя?» Мое возмущение наверняка захлестнуло Кларенса, потому что он тут же сказал. «Маргарита не натыкается, она находит. И если она найдет этого мага, вам лучше быть от нее как можно дальше, иначе вместо одного трупа у нас будет два». Маккорн не успел ответить, когда в гостиную вошла девица. Очевидно, дочь помещика. Я снова отвлеклась. Присутствие некротики полоснуло по восприятию. Пришлось отключить ночное зрение. Теперь я видела на земле светящуюся дорожку. Для всех остальных некротика выглядела как тот самый черный дым, но только в очень большой концентрации. В малых дозах ее глазами различали только некроманты, и для нас она тоже была черной, но светящейся. Это очень трудно объяснить тем, кто ее никогда не видел. Некротика светилась очень ярко, иногда даже глаза резала, но никакого цвета, кроме черного, я при этом не видела. Может быть, когда-нибудь я придумаю способ снимать дагерротипы с магических явлений. Вот тогда и порезвимся. Дорожка была неоднородной, как от призрака, а состояла из ярких точек, следов лап и тонких перемычек между ними. Там, где неизвестная мертвая тварь задевала стебли травы, когда переставляла ноги. Следы оставались тем ярче, чем дольше тварь задержалась в этом месте. И похоже, что она спешила. Пятна в траве светились довольно маленькие. Правда, если спешила, то непонятно, почему бежала такими короткими шажочками. Но кто ее знает, мертвую тварь? Может, ее хозяин стреножил? А в том, что тварь была мертвая, уже не приходилось сомневаться. И я, наконец, поняла, с чем имею дело. На семейство Фенни науськали пескуху. Пескуха — это такая рукотворная нечисть, хотя нечистью в большей степени достоин называться тот, кто ее создал, потому что в пескуху превращают живую собаку, которую морят голодом до смерти и заговаривают на послушание. В результате получается что-то вроде управляемого мстительного духа, способного переносить на себе магию хозяина и применять ее на расстоянии. Вот, например, проклятие. Интересно, что хозяин пескухи науськал ее именно на жену и дочь помещика, но не на него самого. Такая извращенная месть или дело в чем-то еще? Краем сознания я слышала причитание девицы, которая выкладывала Маккорну как на духу, с кем у нее и матушки в последнее время были ссоры. Да кто про кого какие слухи пускал, а кто на бал явился в одинаковых платьях? Как-то ничего из этого не тянуло на такое преступление, чтобы за него натравить на людей пескуху. Помимо смертельного проклятия, которое только некромантам дается даром, создание пескухи — дело весьма неприятное. Она получается только из горячо любимой собаки. Кто бы ни был наш злодей, причины у него глубоко личные. «Барышня Фенни, подскажите, если это не секрет, вы не помолвлены ли?» — ласково поинтересовался Маккорн. Девица зарделась. «Да». След пескухи проходил сквозь забор, так что мне пришлось его перелезть. Такое себе удовольствие в платье. Но я могу немного помочь себе магией, так что справилась и даже чары не потревожила, а то не хватало мне, чтобы тут стража набежала. По ту сторону стены пескуха ушла в лес. Подумав, я призвала Венди. Еще один плюс призрачных лошадей. Если я их призываю, они просто исчезают там, где были, и появляются рядом со мной, оставив бричку, сбрую и все остальное на месте. Мне потребовалось только накинуть на Венди поводья из некротики, и можно было ехать. Ей, в отличие от меня, ночное зрение было не нужно, и на кочках она не спотыкалась. След был не самый свежий, тварь последний раз приходила в поместье вчера, поэтому я не ожидала встретить ее в лесу. Мне нужно было разыскать ее логово, скорее всего, подвал какого-то дома, где жил ее создатель. Поэтому, поудобнее примостившись на спине Венди, я переключила свое внимание на Кларенсову трансляцию. К этому времени мужчины снова остались в гостиной одни. Маккорн катал в руках стакан с каким-то алкоголем, но не пил, а жевал нижнюю губу. «Маргарита в курсе всего, что нам рассказали», — заверял его Кларенс. «Она опытный специалист и справится с любой проблемой». Маккорн рассеянно покивал. «За меня переживал, что ли?» «Ах, хотя природник же, они всегда за всех переживают, чего это я?» «Как вы стали зомби?» — внезапно спросил Маккорн. Я аж поводье дернула от неожиданности. Маккорн решил у меня за спиной повыяснять степень моей безнравственности? Ну-ну, посмотрим, как ему понравится ответ.